Глава 4. Совершенствование человека зиждется на сообразности желаний и действий с объявляемой ему волей Божией в законе или же через действительные предназначенные от Бога события. Всякое деяние человека ценится по той конечной цели, которой желательно достигнуть. Этой-то конечной целью определяется качество наших поступков, их свойства, по которому одни поступки достигают блаженного конца, другие же приводят человека к погибели. Выбирая из множества конечных целей в жизни самую лучшую, то есть истинную и блаженную, не найдем мы ничего достойнее и благороднее, кроме исполнения воли Божией, которая постепенно приближает нас к самому Богу и вечному блаженству в Его бесконечном Царстве. Поэтому нет лучших поступков, кроме тех, которые приближают нас к Богу и привлекают Его милосердие к нам грешным. Итак, истинно и праведно изречение Василия Великого предоставлять себя охотно во всех своих деяниях и поступках воле и водительству Божию, то есть отвергнуться собственного своеволия и принимать с благодарностью как все доброе Богом посылаемое нам, так и все злополучное для нас, допускаемое Богом, есть совокупность и высшая степень христианской святости. В силу этого евангельского самоотвержения и несения на себе креста Христова возвеличены и прославлены Богом все святые. Это доброхотное отвержение собственной воли по учению святых отцов и учителей богоугодной жизни считается единственным верным началом душевного мира и тишины человека, верующего в промысел Божий, никогда не оставляющий никого и ничего без направления к наилучшему концу. Это начало утверждает в нас твердую надежду к нашему бесконечному благополучию, так что человек не желает уже полагаться на собственные силы, не принадлежит себе, но становится Божиим. Он живет не для себя, но для Бога, и что не спосылает ему Бог, тем он доволен и за все благодарит его, как в счастливой жизни, так и в злоключениях. Такая покорность человека Богу есть благоприятнейшая для него жертва. За эту жертву Бог наградил царя Давида самым почетнейшим отзывом о нем. «Нашел я мужа по сердцу моему, который исполнит все хотения мои». Ибо Давид действительно настолько приблизился к Богу сердцем своим, что всегда был готов охотно и усердно исполнять всякое повеление Божие. Примером Давида должен руководиться каждый человек. Предав себя вполне воле Божией в своем сердце, он не сочтет себя виновным в деяниях безразличных, необходимых человеку, которые сами по себе не заслуживают ни похвалы, ни порицания. Едение, питье, отдых и прочее, если он употребляет их умеренно во славу Божию, а не для того он ест или пьет, что этого алчит и жаждет, то есть стремится выполнить плотское к тому стремление, подобно неразумному животному. Вол или осел сказал бы: «Ем, потому что алчу, пью, потому что жажду». Но разумному существу неприлично так говорить. Ибо есть, пить, прохлаждаться, отдыхать он может желать не потому, что это ему приятно и угодно, но потому, что Богу было так угодно. 1. Подсолнечник, или солнечник, или отропион — цветок, неизменно обращающийся к солнцу утром, в полдень и вечером, не только в светлые дни, но и в мрачные. Природе этого цветка должна подражать воля человеческая, обращаясь к Богу и Его божественной воле ежечасно, не только в светлые дни своей жизни, но и в тяжелые и мрачные. Святость человеческой жизни, по изречению одного мудрого богослова, составляет совершенствование всего жития христианского и собрание в лице христианина всех по возможности добродетелей, отражающихся как бы